Волшебная шкура. Было это или не было, но, рассказывают, жила когда-то на свете бедная вдова, и был у нее один единственный сын по имени Ошин. Жили они впроголодь. Подрос Ошин и задумался, как ему на жизнь заработать, да матери помочь на старости лет. Вот как-то спрашивает он у матери: «Скажи, матушка, а чем занимался мой отец? Каким ремеслом?» «Твой отец, сынок, был славным охотником», — сказала мать. «Знал каждую тропинку в горах». «Я тоже хочу стать охотником», — воскликнул Ошин. «Дай мне отцовские луки и стрелы, пойду поохочусь. Принесу в дом добычу и тоже буду кормить нашу семью, как отец». «Нет, сынок, не надо», — возразила мать. «Твой отец погиб на охоте. Не хочу я, чтобы ты повторил его судьбу, поэтому не дам я тебе ни лука, ни стрел. Займись-ка лучше другим ремеслом». Но не послушал Ошин материнского совета. Нашел припрятанные луки и стрелы и ушел на охоту. Весь день бродил он по горам и спускался в долины, но вернулся домой с пустым мешком. Не встретил он ни одной маленькой птички, ни одного мелкого зверька. На другой день юноша снова пошел на охоту, но снова ему не повезло. На третий день он дал себе слово: «Будь что будет, а с пустыми руками домой не вернусь», и опять ушел в горы. До самой темноты бродил сын охотника по узким горным тропкам, но все напрасно. Уже засверкали в небе первые звезды, но юноше стыдно было возвращаться к матери с пустым мешком. Решил он немного отдохнуть и потом продолжить охоту. Осмотрелся вокруг и увидел с высоты. Внизу ласково плещется море. Только Ошин вышел на берег, как вдруг вдали среди темных волн заметил яркий свет. «Что это?» — удивился сын охотника. Странное свечение приближалось, становилось все ярче, и вскоре волны принесли к берегу существо, похожее на огромную, упавшую в море звезду. «Да это же зверь морской, какого еще свет не видывал», — догадался юноша и меткой стрелой подстрелил его. Снял чудесную шкуру и понес ее домой. Несет он эту шкуру, а она переливается, сияет в темноте, словно солнце. Вот накинул он ее на плечи, свернул на родную улицу, и на ней стало так светло, как днем. Собрались вокруг сына охотника соседи, смотрят, удивляются. В это время проезжал мимо именитый князь, первый Нахарар, так его называли в этом городе. Как увидел он сверкающую шкуру, потерял покой. Захотелось ему заполучить диковинку любой ценой. Подозвал он к себе юношу и говорит: «Отдай мне эту шкуру, я тебе заплачу». «Не могу», — отвечает юноша. «Она нам самим пригодится. Люди мы бедные, нет у нас ни лучинки, ни свечи. Отнесу я шкуру домой, станет она по вечерам освещать комнату. И мать моя сможет шить и прясть». Как не уговаривал князь юношу, тот не отдал ему чудесную шкуру, развернулся и пошел домой. Пришел Ошин к своему дому и стучится в дверь. «Отопри, матушка». «Погоди, сынок», — отвечает мать. «Сейчас зажгу лучинку и отопру». «Не зажигай, матушка, я свет с собой принес». Открыла мать дверь и так и застыла на месте от удивления. Стоит перед ней сын, а на руке у него шкура сверкает огнем, и от нее во дворе стало светло, как днем. Занес Ошин свою добычу, и дом озарился светом. Увидела мать это чудо, но не обрадовалась, а испугалась. «Сынок, скажи, а кто эту шкуру видел?» — обеспокоенно спросила она. «Первый Нахарар видел», — отвечает сын. «И что же?» «Не отдал я ему шкуры. Сказал, самим пригодится». «Ох, сынок», — покачала головой мать, «уж лучше бы ты отдал ему эту диковинку. Он нам этого так не оставит, обязательно отомстит». Не успела мать сказать это, как в дом постучали. Открыл Ошин дверь, а там незнакомец стоит и спрашивает его: «Ты Ошин, сын вдовы?» «Да». «Собирайся, царь тебя ждет». «Какое царю до меня дело?» — удивился юноша, но делать нечего. Пошел с царским посыльным во дворец. Вошел Ашин к царю, поклонился учтиво, царь его спрашивает. «Скажи-ка, сынок, что ты вечером нес в руках?» «Долгих лет жизни тебе, повелитель, нес я маленькую звериную шкуру». «Шкуру-то шкуру, да видно не простую, а светящуюся, правда?» «Правда, долгих лет жизни тебе, повелитель, люди мы бедные». «Нет у нас свечей, вот и будет мать при свете этой шкуры шить и прясть». «Ступай домой, сынок, и принеси эту шкуру во дворец», — приказал царь. «А как же моя матушка будет прясть по вечерам?» — растерялся юноша. «Ступай сейчас же», — рассердился царь. «А ослушаешься, не сносить тебе головы». Вернулся Ашин домой, печальный, и рассказал матери о разговоре с царем. Чтоб ему пусто было этому князю. Жаль, что он увидел эту чудесную шкуру, расстроилась мать. Я как в воду глядела, не жди теперь покоя. Ну, ничего не поделаешь, сынок. Раз царь требует, надо отдать ему шкуру. Отнес Ашин светящуюся шкуру во дворец. Как увидел царь это чудо, от удивления дар речи потерял. Схватил шкуру и давай ее гладить, мять, сворачивать и растягивать, но никак не мог понять, откуда же исходил яркий свет. Потом велел спрятать ее в царскую сокровищницу, а сыну охотника хорошенько заплатить. Отвел князь Нахарар Ашина в сторону, дал ему один сребреник и две оплеухи отвесил, да и выпроводил из дворца. Но как только сына охотника выгнали прочь, шкура перестала светиться. «В чем дело?» — удивился царь. «Почему она не светится?» А коварный Нахарар ему отвечает. «Долгих лет жизни тебе, повелитель! Шкура не светится, потому что надо хранить ее во дворце из слоновой кости. Там она будет сверкать еще ярче и заблестит всеми цветами радуги. Но кто же сможет добыть столько слоновой кости, чтобы построить дворец?» — спросил царь. «Пусть тот, кто добыл эту шкуру, позаботится и о подобающем дворце для нее». Как узнал Ашин о новой прихоти царя, голову повесил. «Где же я добуду столько слоновой кости, повелитель? А это уж твоя забота!» — махнул рукой царь. «А не добудешь — не сносить тебе головы!» Опечаленным возвратился домой сын охотника и рассказал матери, что на этот раз потребовал у него царь. Чтоб ему пусто было этому князю. Жаль, что он увидел эту светящуюся шкуру, рассердилась мать. Но ты не бойся, сынок. Ступай к царю и скажи, чтобы привезти слоновую кость, понадобится тебе 1000 верблюдов, 1000 пудов соли, 1000 тюков немытой шерсти, 1000 кувшинов старого вина, 1000 работников, 1000 грузчиков, да еще в придачу еды и припасов для всех на 100 дней. И пусть все это доставит тебе тот самый князь за свои деньги. Пришел сын во дворец и сказал царю все, как велела ему мать. Выслушал царь юношу и приказывает князю Нахарару. «Снаряди-ка ты, князь, на свои кровные 1000 верблюдов, купи 1000 пудов соли, 1000 тюков шерсти, 1000 кувшинов вина, найми 1000 работников и 1000 грузчиков, да еще обеспечь в придачу еды и припасов для всех на 100 дней». Огорчился Нахарар, но делать нечего. Пришлось ему выполнить царский приказ. Собрался Ашин за слоновой костью, а мать его наставляет перед дальней дорогой. «Сынок, предстоит тебе и твоему каравану трудный 40-дневный путь. Пройдешь через горы и ущелья, и, наконец, окажешься в дремучем лесу, куда не ступала нога человека. В этом лесу есть большое озеро. К нему и приходят на водопой слоны. пусть твои люди выпустят из озера воду и наполнят его вином до краев, а берега хорошенько обсыплют солью. Как закончите, спрячьтесь подальше и ждите. Сначала слоны слижут соль, и чтобы утолить жажду, напьются вина, опьянеют и повалятся на земь. Тут уж не зевайте, бивни вырезайте и везите царю. Поблагодарил Ашин свою мать за мудрый совет и отправился в путь. 40 дней и 40 ночей шел караван, то по крутым горам, то по пустыне, пока не достиг дремучего леса, где не ступала нога человека, и деревья не слыхали стука топора. Отыскал Ашин большое озеро и сделал все, как велела ему мать. 1000 работников пробили дно озера и выпустили из него всю воду. Затем плотно заткнули отверстие немытой шерстью и наполнили озеро до краев белым вином. Посыпали берег солью и притаились в засаде. Вдруг у них под ногами закачалась земля. По всему лесу раздались тяжелый топот гигантских ног и треск сломанных деревьев. Собрались слоны на водопой, и дневной свет померк от этих исполинских тел. Притаился Ашин и наблюдает, что же будет дальше. Вот почуяли слоны соль и стали жадно слизывать ее с камней. А потом все стадо заревело и бросилось к озеру. Как отведали гиганты белого вина, сразу захмелели, стали вставать на дыбы, хлестать друг друга хоботами и трубить на весь лес. И так до тех пор, пока не выпили все озеро и не рухнули от усталости на земь. Только уснули хмельные слоны, вышел из укрытия Ашин со своими помощниками, срезали у слонов бивни, нагрузили верблюдов и пустились в обратный путь». Привел сын охотника караван в город и оставил его у ворот дворца. «Я привез слоновую кость, повелитель», — сказал он царю. «Посмотри в окно». Увидел царь добычу, обрадовался и повелел своему нахарару отмерить смелому охотнику 5 горстей золота. Тот опять дал Ашину 1 серебряник и отвесил 2 оплеухи. Рассердился Ашин, но не стал жаловаться царю. Решил, что царь ему все равно не поверит. А царь тем временем призвал к себе 5000 работников и 1000 мастеров. День и ночь, не покладая рук, работали они и построили дворец из слоновой кости. До такой невиданной красоты, что всякий, кто хоть раз взглянет на него, забывал обо всем на свете. Не ел, не пил, а только бы глядел и глядел на это диво. Вот принесли в этот роскошный дворец волшебную шкуру, а она все равно не светится. Чудеса да и только. Вынесут шкуру на улицу, она огнем горит, переливается. Спрячут во дворец, меркнет. Войдет Ашин, снова шкура сияет, а как выйдет, опять тускнеет. «Ну и загадка!» — удивлялся царь. А коварный князь все никак не унимался и как-то сказал царю. «Долгих лет жизни тебе, повелитель. Видно, чего-то не хватает в твоем дворце». «Да чего же тут может не хватать?» — забеспокоился царь. «Хорошо бы разбить вокруг дворца пышный сад, в котором росли бы деревья и цветы со всех концов земли, а между ними строились фонтаны». И твой слух услаждали с утра и до вечера сладкоголосые птицы. Тогда шкура точно засверкает. Все никак не мог Нахарар простить сыну охотника обиды и хотел сжить его со света. «Кому же под силу разбить такой сад?» — призадумался царь. «Тому, кто достал светящуюся шкуру и добыл слоновую кость», — хитро улыбнулся коварный князь. Царь снова вызвал к себе сына охотника, приказал ему разбить вокруг дворца чудесный сад и дал ему 1 год сроку. Печальный вернулся Ашин домой и снова стал просить совета у матери. «Не грусти, сынок», — сказала она, — «нелегкую задачу задал тебе царь, но попробуем и мы с ней справиться». «А сейчас ступай к царю и попроси у него 1000 работников и 1000 телег, ведь придется исколесить весь свет в поисках деревьев да цветов. И пусть за все это снова платит первый нахарар». Удивился нахарар новому царскому приказу, но делать нечего, надо выполнять. Собрал он все золото и серебро, какое у него было, что не добрал, отнял у простых людей. Заготовил припасы на 1000 человек, чтобы их хватило на целый год. Купил волов, 1000 телег и все это передал Ашину. И опять Ашин пустился в путь. Исколесил сын охотника весь свет, привез диковинных деревьев и цветов, да вместе с ними отыскал себе в дальних краях невесту, да такую красавицу, какой в его царстве никогда не видывали. Но прежде чем свадьбу сыграть, поспешил сын охотника выполнить приказ царя. День и ночь трудился он в саду. И вот однажды утром просыпается повелитель в своем дворце из слоновой кости и слышит, как за окном заливаются соловьи и звенят прохладные струи фонтанов. Выглянул он в окно и видит. До самого горизонта раскинулся пышный зеленый сад. Молодая листва на солнце сверкала изумрудами. В густых кронах щебетали райские птицы, а между деревьев взмывали ввысь фонтаны и искрились на солнце. Восхищенный этим зрелищем, царь позвал к себе первого нахарара и велел наградить сына охотника 5 горстями золота. И снова Ашин получил от него лишь 1 серебряник и 2 оплеухи и опять не стал жаловаться царю. Не стал жаловаться, потому что считал, что и так вознагражден сполна. Ведь он получил такую невесту, которая не сравнится ни с каким царским сокровищем и богатством. Вот как-то стоит царь на балконе своего дворца из слоновой кости и вслух восхищается дивным садом. А коварный нахарар возьми да и скажи ему: «Красивый сад, ничего не скажешь». «Эх, мой повелитель, если бы ты увидел невесту Ашина, ты бы еще больше восхитился». Как узнал царь, что в его городе появилась редкая красавица, забыл обо всем. И о чудесной шкуре, и о дворце, и о роскошном саде. Велел позвать во дворец Ашина, да не одного, а вместе с невестой. Вошла девушка в тронный зал, и царь влюбился в нее с первого взгляда. Никогда в жизни ему не доводилось видеть такую красавицу. Высокая, стройная, кожа белая, как снег, волосы струящиеся, как полноводные реки, а глаза лучистые, как солнце. «Почему ты прятал от меня эту красавицу?» — нахмурил брови царь. «Долгих лет жизни тебе, повелитель», — ответил Ашин. «Это моя суженая». Царь снова взглянул на девушку, на ее прекрасные волосы, лучистые глаза, белое лицо и сказал Ашину: «Найди себе другую невесту, сынок. Эта девушка останется в моем дворце. Пусть от ее красоты засветится, наконец, шкура, которую ты добыл». Сразу догадалась невеста Ашина, к чему клонит царь, и ответила ему: «Мой повелитель, я не могу выйти за тебя замуж, ведь я бессмертна, а ты нет. Ты мне не пара. Да и если этот юноша не станет бессмертным, я из-за него не пойду». «Но разве может человек стать бессмертным?» — удивился царь. «Почему бы и нет? Мой повелитель, далеко-далеко отсюда бьет источник с живой водой. Достаточно только одной ее капли, чтобы обрести бессмертие». Услыхал это царь и крепко призадумался. Созвал придворных мудрецов, советников и первого нахарара и стал спрашивать у них, где достать живую воду. Обрадовался нахарар, что представился еще один случай свести счеты с сыном охотника, и говорит царю: «Мой повелитель, если кому и под силу привести тебе живую воду, то только Ашину». Пришел Ашин во дворец, на этот раз не поклонился царю, а спросил его, глядя в пол: «Что тебе еще нужно, повелитель?» Хитрый царь рассердился на него, но виду не подал и сказал ласково: «Ашин, ты очень умный и смекалистый юноша. Только ты сможешь привести для меня живую воду. Я искупаюсь в ней и стану бессмертным». И снова Ашин отправился за советом к матери. Изумилась мать, всплеснула руками: «Ах, сынок, чует мое сердце, это все козни хитрого Нахарара. Но ничего не поделаешь, царский приказ надо выполнять. Но не грусти, я тебе подскажу, где найти живую воду. Иди 7 дней и 7 ночей и придешь на перекресток 7 дорог. Там увидишь древнего старика, у которого волосы белые, как снег. Он расскажет тебе, где найти живую воду». Услышала этот разговор невеста Ашина и говорит: «Это я во всем виновата. Из-за меня, Ашин, тебя царь теперь посылает на край света. Я рассказала ему о живой воде, чтобы он не сватался ко мне и оставил нас в покое, а он теперь тебе приказал живую воду найти. Ну, раз уж так вышло, иди, ничего не бойся. Я шагу не ступлю из дома, пока ты не вернешься. Я твоя, а ты мой. Но запомни, когда найдешь живую воду, никому ее не отдавай, неси прямо домой». Слова невесты ободрили Ашина, и он отправился за живой водой. 7 дней и 7 ночей шел сын охотника. Наконец остановился на перекрестке 7 дорог. Видит, сидит там древний старик. Борода у него длинная, седая, как белый снег, лоб высокий, а глаза глубокие и мудрые. Поздоровался с ним юноша и говорит: «Дедушка, укажи мне дорогу к живой воде и посоветуй, как добыть ее, не то не сносить мне головы». «Сынок», — тяжело вздохнул старик, — «многие ходили за живой водой, но никто еще обратно не возвратился. Едва ли и ты ее добудешь. Но раз спросишь, скажу. Видишь вот эту, одну из 7 дорог? Ступай по ней прямо и иди 3 дня. На рассвете 3-го дня, когда еще прохладно, увидишь на своем пути птицу. Возьми ее, положи за пазуху и отогрей. А как поднимется солнце, выпусти на свободу. И если суждено тебе найти живую воду, то принесет ее отогретая на твоей груди птица и никто другой». Поблагодарил юноша старика и пошел по дороге, которую тот указал. Шел он день, шел другой, и на рассвете 3-го дня заметил съежившуюся крошечную птичку у дороги. Она так замерзла, что не могла расправить крылышки и взлететь. Сын охотника взял замерзшую птичку в руки, положил ее за пазуху и пошел дальше. Шел он, а как взошло солнце и стало припекать, почувствовал, как птичка зашевелилась у него за пазухой, отогрелась. Достал ее юноша, положил на ладонь и подумал: «Если отогрелась, улетит. Если нет, снова положу в тепло». Увидела птичка ясное солнышко, вспорхнула с ладони, сделала круг над сыном охотника, словно присматриваясь к нему, а потом распрямила крылья и взмыла высоко-высоко в небесную синь. А юноша пошел дальше. Вот поднялся он на вершину горы и увидел там глубокую расщелину, из которой била ключом живая вода. Но как достать ее оттуда? Сел Ашин на камень и призадумался. Вдруг с высоты небес что-то упало в расщелину, как небольшой камушек. Удивился юноша, заглянул в глубину, чтобы рассмотреть, что же это такое. И вдруг из глубокой расщелины вылетела к нему крошечная птичка, та самая, которую он отогрел на своей груди. Подлетела пташка к Ашину и вылила из клюва в его кувшин немного живой воды. Потом снова камнем упала в глубокую расщелину и снова принесла в клюве живую воду. Так трудилась птичка до тех пор, пока не наполнила кувшин до краев живой водой. Хотел юноша поблагодарить птичку, но не успел. Взмахнула она своими крылышками и взлетела высоко-высоко в небесную синь. Не теряя времени, Ашин пустился в обратный путь. Только пришел он в родной город и переступил порог родного дома, как весть о том, что он принес живую воду, уже достигла царского дворца. Обрадовался царь, обрадовались придворные, а больше всех первый Нахарар. «Царь первым искупается в живой воде и станет бессмертным», — думал хитрец. «А следом за ним я прыгну в воду и навсегда останусь первым Нахараром». А невеста Ашина подумала иначе. «Если царь искупается в живой воде и станет бессмертным, тогда уж точно быть мне его женой, и останется мой Ашин один-одинешенек». Долго думала девушка и, наконец, придумала, как поступить, чтобы перехитрить царя, и научила сына охотника. Вот пришли за ним царские слуги и повели во дворец. А там царь сгорает от нетерпения. Увидел он Ашина и давай расспрашивать. «Мне самому искупаться в живой воде, чтобы стать бессмертным? Или позвать слуг, чтобы они меня искупали?» «Долгих лет жизни тебе, повелитель», — ответил Ашин. «Это сделаю я. Только я могу искупать тебя в живой воде. Больше никто не умеет с ней обращаться». «А когда же мы будем купаться?» — волновался царь. «Долгих лет жизни тебе, повелитель. Когда скажешь? Хоть сейчас. Только прикажи сначала нагреть воды в самых больших котлах. Потом я капну туда живой воды». Царь приказал нагреть в огромных котлах воду, а заодно приготовить пир, чтобы отпраздновать свое бессмертие. Узнал первый Нахарар, что царь собрался искупаться в живой воде, пришел к нему и стал просить у него разрешения искупаться вместе с ним. Царь любил своего верного подданного и спросил у Ашина: «Послушай, а мог бы ты обессмертить нас обоих?» «Конечно, могу», — отвечает сын охотника. «Ступай и подготовься», — велел царь своему Нахарару. Первый Нахарар, не чуя под собой ног от радости, побежал домой. В это время вода в котлах закипела, и Ашин на глазах у царя и его приближенных плеснул в котлы несколько капель какой-то прозрачной жидкости и сказал царю: «А теперь, мой повелитель, полезай в давильню для винограда. Я буду тебя поливать живой водой». Всякому ясно. Стать бессмертным не так-то просто, и человек готов ради этого на все. Царь быстро разделся, и рад радеханек сам залез в давильню для винограда. И тут Ашин велел слугам лить на него кипяток из котлов. Вылили слуги на царя кипящую воду, он вскрикнул не своим голосом и умолк. А юноша закрыл давильню крышкой и сказал царским слугам: «Пока царь становится бессмертным, мы сходим к Нахарару, обессмертим и его». Пришли они в дом к первому Нахарару и видят: тот уже разделся, залез в давильню и с нетерпением поджидает Ашина. Ашин опять плеснул в кипящие котлы прозрачной жидкости и велел слугам лить на Нахарара кипяток. Вскрикнул коварный царедворец и тоже умолк навсегда. Так в одночасье распрощались с жизнью оба недруга Ашина. А сам он стал полновластным хозяином дворца, который сам воздвиг, и сада, который сам посадил вокруг дворца, и женился на девушке, которую сам привез из далеких краев. А чудесная шкура, наконец, засияла снова и с тех пор озаряла по ночам, как огромный светильник, каждый уголок дворца.